А знаешь, меня вдруг посетила сумасшедшая мысль. Я вот тут подумал, а почему бы тебе самой не подняться к ним? А, возвысившись до великой семьи, ты сама, уже могущественная королева, вместе со своими верными и умелыми подданными построите себе космический корабль и вознесетесь к звездам. Что? Вика аж подпрыгнула. Разве такое возможно? Возможно, неужели ты думаешь, что когда обезьяна, мой далекий предок, падая с пальмы и по дороге зацепившись хвостом за ветку так, что он отлетел напрочь, предполагала, что через энное количество времени, исчезающее малое, с точки зрения геологических эпох, ее далекие потомки устремятся к звездам. Хи-хи, совсем по-девчачьи прореагировала принцесса на образ мартышки, потирающей отшибленный зад, и с недоумением разглядывающей оторванный хвост в своей руке. Твоя раса куда более могущественна, чем вам самим кажется. Потенциал ее не идет ни в какое сравнение со многими другими расами. Уже сейчас с твоего разума спали многие шоры предначертанного, так и не останавливайся. Взгляни на мир широко открытыми глазами. Ты тревожишь нас, друг Мо. По телу принцессы проходили волны возбуждения. В ее голосе прорывалось эхо других членов семьи. Соблазняешь. Потрясаешь небывалым. Цель, моя принцесса. Цель, обрести короля. Ты сделаешь это. Отрастить крыло, непременно. Стать великой семьей, сложности и препятствия, только не для тебя. Но что дальше? Что же дальше, Вика? А дальше, ваше величество, только звезды. Все разумные, однажды разглядев над головой сияющее великолепие и не пожелав обрезать крылья своей мечте, так или иначе, ушли к звездам. Я не знаю, может это такой-то вселенский закон, а может, неизбежность для истинно разумного, но так есть. А кто не ушел? Ее голос дрожал. Думаю, что о них мы никогда не узнаем, если сами их не найдем. Возможно, найдем процветающий народ, живущий в гармонии с собой и с окружающим миром, а может лишь обломки величественных руин могучих империй, уничтоживших сами себя, или жалкий, прозябающий народец, копошащийся в своих проблемах и боящийся поднять голову вверх, туда, где мириады миров, или великий народ, застывший в стагнации и не замечающий этого. После молчаливой паузы тихо добавила Вика. Или так, согласился я, не берусь судить, миллион лет назад твой народ уже мог стать звездным, 2 миллиона, это не важно. Важно, что вы это можете сделать. Пусть не завтра, не через год, и не через 10, но можете. Ты можешь, принцесса, ты. Большая пчела обвиняюще потыкала в меня лапкой совершенно в человеческом жесте. Ты, коварный соблазнитель, твои речи подарили непокой мне нам всем. Теперь мы будем мечтать не просто о звездах, а о нас среди звезд. И нет нам другой цели. Ты сердита за это на меня, что ты, друг Мо, это грандиозно. Просто я, думая, что могу напроситься к тебе, как к другу, прокатиться к звездам, не ожидала, что ты заставишь меня нас всех строить космический корабль. Звездная королева Виктория семьи Лаки, народа Шуу. А, звучит, расскажи мне о космических кораблях. Решительно потребовала Вика. Я мало знаю. Попробовал я соскочить, но больше меня, во всяком случае, отрубила она. Ну вот, вот я и договорился, промелькнула у меня, теперь не отстанет. ГМ, тебе бы кого поосведомленнее, но где ж его взять? Ну, ладно, где наша не пропадала. Космические корабли, значит, они бывают всякие. Начнем, пожалуй, с самых простых и элементарных принципов движения в пространстве без гравитации. Ну, в том смысле, в котором мы это понимаем сидя на планете, или, как еще говорят ученые, на дне гравитационного колодца. Глава 18. Вернулся домой практически ночью. Однако, пытала меня большая пчела очень долго, выжила, как лимон. Я, как честный человек, выложил все, что знал, потом что слышал, потом о чем догадывался, а закончил и вовсе измышлениями разнообразных авторов, написавших кучу разных фантастических романов, во времена оные. Кстати, после реального контакта именно космический жанр фантастики сильно подувял. Наверное, повлияло несоответствие ожидаемого и произошедшего, не знаю, зато любовно-эротические романы с невыдуманными, а вполне реальными братьями по разуму, хлынули мутно-полноводным валом и накатывают до сих пор. Хотя они, братья, насколько мне известно, особого повода для этого не давали. Но это так, отвлеченные воспоминания. С утра не успел продрать глаза. Случилось. Поздравляем вас, господин Мо. Эволюция организма, инициированная ударом божественной молнии, завершена. Вы получаете звание «Повелитель энергии». Прогресс 75%. Подробности. Да нет, в вашем организме, господин Мо, сформирован живой источник накопителя энергии, энергот. Подробности. Да нет, ваша характеристика. Жизненная сила плюс 5, мана плюс 5, регенерация плюс 5, воля плюс 1. Доступно 2 свободных очка к распределению к характеристикам. А следом еще сообщение. Поздравляем, господин Мо. Вы первый в бесконечной вселенной, удостоившийся чести быть ударенным молнией божественного гнева. Заслужить такое дано не каждому. Цените. Совершившему сие деяние предоставляется бонус. После прочтения перед глазами выскочили 3 шарика, очень похожие на мячик от пинг-понга. Абсолютно одинаковые, идеально сферичные, однотонно-матовые. Стоило мне задержать взгляд на каком-либо из них, он начинал дрожать и над ним всплывала прозрачная надпись «Выбрать?» Да нет, и ни строчки больше. ХМ, очередной кот в мешке. Как это все знакомо. А еще, вот хоть убей меня, я уверен, что первое сообщение – это система, но как бы не совсем Ева. А второе – точно Ева, которая, как бы, не совсем система. Почувствуйте разницу в формулировке «Удар божественной молнии в первом случае» и «Молния божественного гнева во втором». А, мда, эх, грехи мои тяжкие, как все непросто. Так и вспомнишь далекую молодость и одного из своих наставников по рукоприкладному искусству прибить ближнего своего. Человек, говорил этот мужчина, много повидавший в своей жизни. Организм единый, но глаз и жопа сильно отличаются по своему функционалу. Ткни пальцем в глаз и в задницу, эффект сильно разный. Точнее и не скажешь, настоящий философ. Это я к тому, что различать оттенки послания от системы, мне архиважно, дабы не накосячить. К системе нужно быть уважительным и внимательным, а на Еву у меня вообще планы, хе-хе, но довольно растекаться мыслью по древу, жмем первую подробность, а затем вторую. Минут через 10 внимательного чтения, отбросив многочисленные внимания, господи Мо, поздравляем господин Мо, и всяческие бла-бла-бла, можно резюмировать следующее. Я, нагибатор, не мега, не супер, не ультра, но вполне себе такой начинающий, среднестатистический нагибатор. Несколько последующих дней я был занят осмыслением полученного, изучением и практикой применения навыков, хотя бы на начальном уровне. А там было с чем поэкспериментировать. Первое, хотелось бы отметить, это то, что если бодаться с кем-либо на молниях, энергоразрядах и тому подобное, то повелителя энергии может прибить только энергия, такой вот оксюморон, высоких порядков. Но даже она не со 100% шансом, чтобы сразу и на глушняк. Все, что меньше коронного разряда мегаватт, эдак, дохренища, с вероятностью ближе к 100, хоть и с разными последствиями, но переживу. От среднестатистической молнии, наверное, только почешусь. Она и обычных людей не всегда убивает, а в ней, в среднем, до 50 миллионов КВ. Более того, я ее могу впитать в себя и аккумулировать в энергот. Энергот – это как раз тот, вызревший, магический орган в моем теле. Живой аккумулятор в районе солнечного сплетения. Очень и очень емкий. Насколько? Пока сказать затрудняюсь. А дальше – больше. Повелитель энергии на то и повелитель, чтобы направленную энергию молнии, к примеру, мог не только поглощать, но и отклонить в сторону, или, при более высоком уровне умения отразить в нападавшего, отзеркалить, так сказать. Я так и назвал этот прием – зеркало. Но самое интересное, могу еще и добавить уголька от себя, в зависимости от собственной энергичности, тем самым усилив разряд до совершенно неприличного. Что было кому-то погоготать, это круто. Но, как и всегда, есть некие ограничители. Жрет эта способность ману и выносливость как не в себя. Даже с моими высокими показателями могу впитать, отразить или выдать, если от всей души, залп разок другой. Если вложится не на всю, то побольше, 5-6. Если еще меньше и выстрелов больше, но эффект поражения падает слишком сильно. Я могу не только впитывать целенаправленно посланную в меня электрическую энергию, а также близкородственные с ней энергии, надо бы разобраться, что это, но и сам вытягивать энергию из окружающего пространства по своей воле, из любых источников, начиная от неживого до живого, причем с разной, заданной мной скоростью, от щадящего режима, мягкого сбора, до экстремально боевого. Мягкий режим – это сбор энергии со всего окружающего совершенно безвредно для отдающего источника. Причем, сама магия регулирует количество отобранной энергии. Ведь все, что имеет такую возможность, а живое это делает точно, истекает в эфир излишками энергии, так или иначе. Вот ее-то и подбирает энергот. Ну, соответственно, Ману с выносливостью все это кушает так же энергично. Так что, особо в таком режиме не походишь. Но даже то, что есть, уже круто, а в будущем, подкачавшись, так и вообще, ужасть каким стану. Крайнее значение шкалы сбора энергии – это резкое высасывание, словно мощным насосом, всей доступной энергии окружающего, или из конкретно указанного какого-либо объекта. Вопрос, что будет, если лишить человека, например, всей электрической энергии, проистекающей в организме. Всех этих малых разрядиков, проскакивающих между нейронов и синапсов, электроимпульсов, по воле которых сокращаются и напрягаются мышцы, что будет, если органы, для правильного функционирования которых важна, пусть и небольшая, но столь необходимая электроэнергия, в раз лишаться ее. А что будет с пресловутым энергетическим телом человека? Я думаю, совершенно ничего хорошего. Точнее, все очень плохо. Насос, просто и со вкусом, так окрестил я эту способность. Крупный краб, увы, пожертвовавший собой ради науки, умер мгновенно и бесповоротно. Довольно объемный куст пострадал менее фатально, но значительно подувял и поник. Но самое интересное, что на определенной скорости откачки энергии другой краб, после воздействия, околенил, застыл статуей самому себе, но через некоторое время пришел в норму и, хоть не быстро, слегка шатаясь, заковылял в укромное место. Получается, действие сродни электрошокеру, но обратного порядка. ГМ, тут, видится мне, предстоит много разбираться. Лишь радиус сбора пока невелик. При прикосновении, естественно, это само собой, а так он завязан на уровень персонажа. Простенько и незамысловато. Один уровень, 10 сантиметров расстояния. Итого, в моем теперешнем статусе, 1 метр от любой точки организма. Соответственно, протяни руку, и плюс метр. Но мы же помним про замечательный параметр дух и воля. И вот уже раз в сутки, я могу 3 минуты тянуть энергию со сферы радиусом в 3 метра. Обратная сторона медали, действие энергота, ее отдача. Тот же самый принцип, от самого малого, до боевого. И тот же метр. Ну тут уж влуплю так влуплю. На пределе разрядки энергота булыжник, килограмм в 200, по которому я вмазал, рассыпался на мелкие фрагменты, частично оплавившись, частично испарившись. Это явно посильнее удара обычной молнии. Так что метр это, конечно, недалеко, но зато именно на этот метр лучше ко мне не подходить. Хотя и тут есть нюансы. А что будет в воде? А если импульс передать породе с высоким содержанием металла, а на какое расстояние уйдет разряд по металлической проволоке? Таки да, проволока. Есть в моем статусе повелителя энергии такая штука, как посредник. Аналогичный по функционалу посредника в магическом умении огненной ветки. Тоже все завязано на ману, выносливость, интеллект, ну и так далее. Хорошо, что есть виртуальный дневник и интуит, иначе все эти пропорции, шкалы напряжения и времени действия, сила тока и амперметры сдвинули бы мозг на бекрень. Что дает посредник? Если вкратце, то, например, из подходящих предметов могу делать аккумуляторы. Эффективность заряда, время хранения, скорость отдачи, лучшие материалы взаимодействия с другими материалами и средами, и другие подобные технические характеристики, все это, скорее всего, работа не на один год. Применение этим аккумулятором я вижу массу. Хотя, профессионально искаженный разум вояки тут же, прежде чем я успел оценить мирные перспективы, выдал серию смертоубийственных идей. Электрогранаты, разрядники в наконечниках стрел и дротиков, электроловушки и еще целый ряд такого же рода предметов. Неспроста говорят, что бывших военных не бывает, хотя справедливости ради, и бывших ментов не бывает, и летчиков, и моряков, как не бывает бывших слесарей, строителей, шахтеров, медиков, учителей, пожарных и многих-многих других. Это я вам как человек, долго поживший и немало повидавший, утверждаю. Если сплести бич из проволоки, или интегрировать проволоку в уже существующий бич, то в руках у меня окажется штука не только сильно бьющая, но и жестоко поражающая электричеством. А можно засунуть в бич орган от Чипака, тот, который у него за токопроводящую шину. Он-то как раз является интеграционным предметом. И кстати, возможно, встроить его в бич, в ближайшее время с моим уровнем интеграции, будет гораздо проще, чем проволоку. Натурные эксперименты, это наше все. Простой металлический гарпун, попавший в песчаного Чипака, затихарившегося в засаде, через обычную веревку, плохо, с малым КПД, но тем не менее, потянул из него энергию. Единственное, что мои слишком радужные надежды сосать через посредник энергию издалека, закончились на расстоянии в 3 метра. 3 метра выдавал посредник и на сбор энергии, и на его разряд, то есть 1 к 3 от уровня. Причем, материал посредника влиял лишь на скорость прохождения сигнала, а вот расстояние оставалось неизменным. Уверен, что с ростом моего уровня и дистанция увеличится соответственно. Но и так, уже очень неплохо. А со временем откроются совершенно другие возможности. Еще статус повелителя одарил меня свойством видеть течение энергии в окружающем мире независимо от его источника. 1 метр за 1 мой уровень, а всего 10 метров. На этой дистанции вижу проявление электричества, его токи, взаимосвязи. Чем ближе к носу, так сказать, тем глубже, подробнее и четче. Все, что дальше 10 метров, значительно хуже и хуже. Исключение только особо мощные излучатели электроэнергии, но все равно без подробностей. Но разве это печаль? Уровни наберутся, а вот сама возможность наблюдать формирование, течение и разрядку электричества в том же молниеевике, дорогого стоит. Единственное, все, что связано с энергетом и повелителем энергии, прокачивается действием и практикой. И я думаю, это справедливо. Ибо, как уже сказал, с такими способностями, и с учетом огненной ветки магии, я, нагибатор, пусть довольно узкоспециализированный, пусть ближнего радиуса действия, скромный по продолжительности действия, но, нагибатор. Кто-то может возразить, что мол, какой такой нагибатор, если, имея магические возможности взаимодействия с электричеством, ты не способен запустить даже скромную молнию метров за 30. А где шаровые молнии, а цепная молния, поражающая сразу множество врагов, а дождь молний, уж не говорю о мегаразряде толщиной со столб 100 500 километров. Какой же ты после этого нагибатор? Как говорят в Одессе, ой, не делайте мне смешно. Получив все эти, как бы грозные штуки, они радуются и мнят себя крутыми. Словно малые дети, проникшие в папин автомобиль, они с восторгом играются со стеклоподъемниками, крутят руль, двигают дворниками и, это вообще супер, всласть бибикают клаксоном. Здорово, круто, весело. А автомобиль, вообще-то, чтобы ездить. Зачем мне поражать противника фиолетово-синими, гудящими злой энергией, сферами шаровых молний, если можно подобраться к нему поближе, без громких эффектов, вытянуть из него энергию, и он упадет замертво. Зачем мне ставить какие-то пресловутые щиты против цепной молнии, или изображать сверхакробата в невероятных кульбитах, выпрыгивая из зоны поражения? Я просто раскину руки и впитаю в себя все, что мне предложат. А если лишку хапну, так ведь и в обратную отблагодарю. И не надо говорить, что я крут лишь на ближней дистанции, найдется у меня, чем удивительно дальний. Я чертовски изобретательный малый, да, но это так, малость, лишь касающаяся боевых действий, связанных с электричеством, и для меня не являющиеся краеугольным камнем бытия мага. А вот, например, может ли маг, обладатель мегамолнии, лечить, убить, да, а лечить, а я могу. Есть такая штука, транскраниальная электростимуляция. Название, конечно, без стакана не выговоришь, но суть проста, лечение слабыми токами, обычно через голову, лечит некоторые стадии наркомании, алкоголизма, помогает при определенных психических расстройствах, улучшает заживление ран и ожогов, увеличивает содержание в крови так называемого гормона роста, даже что-то там делает с раком. И это реальность, существующая на Земле. И думается, что мир бесконечной вселенной включил в себя эту реальность, а скорее всего, магически, еще и усилил. Напомню, лечит слабые токи. Я их могу генерировать. А маг с цепной молнией может, или только прожарить от макушки до пяток, а может он, например, заняться алхимией, со своей силушкой богатырской, а ведь слабые токи в различных химических растворах делают удивительные вещи. Это касается и биорастворов, и технических. Никелирование, покрытие оловом, цинком, медью, золотом и серебром, это малые токи. Разложение воды на водород и кислород, это снова они. В люминесцентных лампах и фотовспышках электричество вызывает не только электроны, но и фотоны, а все вместе – свет. А свет – это немного другая область знаний, и хоть не напрямую, косвенно, но я уже имею к этому отношение. И это уже перспектива, не так ли? Не удивлюсь, если обнаружится, что в артефакторике слабые токи куда нужнее коронных разрядов. Есть еще такая интересная штука, как электростатика, притяжение разнозаряженных частиц. А у разнозаряженных частиц, ого, какая сфера применения в современной индустрии. Но для меня, в данном случае, самым интересным словом в этом определении является слово «притяжение». Тут есть над чем серьезно поразмыслить. Итак, боевка, алхимия, лечение, бытовое применение. Вряд ли я все перечислил, но и так богато. Так что, товарищи Палпатины, покурите в сторонке со своими молниями в 100500 мегаватт. Здравствуйте, детишечки. Получил я тут одно умение на медне, повелитель энергии называется. Расскажу о нем вкратце, что оно и как оно. Внук сотоварища внимательно просматривал очередной ролик от деда. Быстро, четко, внятно, как это, когда надо, умел дед, он доложил о своей новой способности. О способности, да, а вот откуда, не полслова, но то ладно. И последнее, закончил дед. Я так понимаю, такая штука, как у меня, магия высокого порядка, не столько великой могутностью, сколько разнообразным стилем применения со многими переменными. И вот тут, на первое место выходит мой интуит, о котором я вам сообщал уже. Теперь, в следующих посланиях я разжую этот вопрос как можно более подробно. Без интуита, дед покачал головой, я пробовал, 80% потенциала, который у меня есть, с учетом огненной ветки, применить в экстренной, стрессовой ситуации просто не успеть. Заготовленные, заранее рассчитанные магемы помогают лишь отчасти. И, как известно, особенно в бою, стандарт, каким бы он ни был обширным, всегда проиграет импровизации. Делайте выводы. Ну, у кого какие мысли? А граф окинул собрание внимательным взглядом, задержав его на представительном разумном. Глава уважаемых магов, ваша тема как бы. Да, тема несомненно наша. Хотя интуит, насколько нам известны его функции, а я думаю, известны они нам не все, не только имеет отношение к магии, но и собственно, к любой области бытия разумного в бесконечной вселенной. Но в данном случае, он нагладил белоснежную, а-ля Гэндальф, бороду. В данном случае, такого спектра применения магических возможностей в одной способности, назовем это так, нам пока неизвестно. И да, у наиболее продвинутых магов с увеличением их арсенала, сложность оперирования расчетами применения маны, выносливости, жизненных сил и тому подобного, постоянно возрастает. И это реальная проблема. Такого, как было в других виртуальных играх, чик пальчиками, и не надо напрягаться, за тебя все сделает система, тут нет. И это тоже, кстати, уменьшает возможности магов в целом, и снижает популярность класса в частности. Не привыкли задроты тимом варить, импровизировать во время боя, как правильно заметил патриарх, скорости мышления не хватает очень часто, несмотря на всяческие поддерживающие хреновины. И, как снова справедливо заметил патриарх, заготовленные магемы, лишь частичное решение проблемы. Пока, глава магов клана Утят сделал явное ударение на этом слове, это работает, так или иначе. Однако, уже сейчас сложность расчета сил, так сказать, и средств в боевой обстановке, сдвигает магов в сторону узкой специализации. Так проще, но в перспективе, ущербнее. И, теперь, когда патриарх внятно обозначил неразрывную взаимосвязь могущества мага и способность интуит, задача наша проста. Тем магам, кто достиг определенного порога в силе, сосредоточиться не столько на повышении своего могущества, сколько на достижении способности, интуит. Глава магов окинул собрание взглядом, подмечая, какую реакцию произвел на разумных этот довольно продолжительный спич. Ну, проскрипел Миргар, то, что интуит сильно связан с магией, мы не слишком сомневались и раньше, но в целом главмаг прав. От себя добавлю, в крафте, хоть и не люблю этого слова, интуит, судя по его функционалу, будет очень востребован. Надеюсь, патриарх разжует, как он и обещал, как оно все работает. Дед обещал, значит, сделает, подал голос кто-то, а кто сомневается. Но, на секундочку, такие циферки как, например, десятка в удаче, мудрости и же с ними, как оно вам, возразил другой голос. Возможно, снова взял слово глава магов, есть и другой путь совершенствования магических искусств. Не думаю, что в бесконечной вселенной лишь один единственный сценарий усиления магов. Согласен, поддержал Миргар, даже уверен в этом. Это БВ, и тут нет только одного пути для чего-либо или единственного решения задачи. И, несомненно, мы будем их искать, но проигнорировать поднесенное на блюдечке, это даже не глупость, значит, интуит. А граф хлопнул ладонью по столу, как бы ставя точку в обсуждении. Получаем инструкции и начинаем напрягаться, не забывая, как правильно сказал Борода, и о других возможностях. Терпение, качество души, признаваемых христианством как одно из основных добродетелей. Правда, в церковном понимании оно далеко от понимания того же военного, охотника, рыбака или боксера, получающего тумаки во время боя на ринге и выжидающего шанса на один, но сокрушительный удар. Терпение. У меня всегда было с этим довольно хорошо, а теперь, когда я немножко вечный, терпение и вовсе одно из необходимейших качеств дальнейшего существования. Это я все к тому, что надо иметь терпение и не хвататься за все интересное, сулящие новые открытия, усиление себя любимого, радость, ну, и тому подобные вещи. Поверьте, не надо сразу, одновременно и за все, иначе даже у вечного может не хватить на все времени. Только разобравшись слегка со своим новым статусом и энерготом, я взялся за бонус, предоставленный мне системой, а точнее, Евой. Три матовых шарика все так же безмолвно дрожали, стоило сосредоточить на них взгляд, приглашая выбрать один из них. В каждом скрывалось что-то, а может, нечто. И как выбрать? Всякие, какал-бакал, шишел-вышел, и эники-баники ели вареники, ситуацию совершенно не проясняли. Метод научного тыка, от простого тыка, в данном случае, ничем не отличался. Ткнул в левый. Мужик я или нет? Нам, при прочих равных, положено налево. Магическое умение, молекулярное соединение. Ранг, первый. Активация, 10 единиц маны. 1 единица маны, 1 квадратный сантиметр соединения. Соединение проводится за одно применение. Повышение ранга, применением умения. И все. Коротко, лаконично, и дальше сам разбирайся. Я и разобрался. Молекулярное соединение, это, конечно, длинно, поэтому я сократил до понятного и простого, клей, так и занес в дневник. Хотя, по сути, это ни разу не клей. Особенность молекулярного соединения в том, что общая площадь склеивания равна количеству единиц моей маны, и соединение должно быть совершено за один присест. Если не хватило маны, подклеить немножечко потом не выйдет. Поэтому, для объемных вещей, прежде чем клеить, придется делать расчеты, что, собственно, не страшно. Есть тут еще одна тонкость. Процесс самого склеивания быстрый, но не мгновенный. С момента начала склеивания до его завершения, ползет по материалу такой себе полупрозрачный сгусток серебристого сияния, пока процесс не закончится. А значит, с учетом моего восстановления маны за счет различных дополнительных параметров, увеличивается размер склеиваемой поверхности чуть больше, чем исходное количество единиц маны. Ну, и не забываем про бесценное свойство параметра дух и воля. Действие самого умения просто и незамысловато. И офигеть как круто. Берешь два куска камня одной породы, прикладываешь друг к другу, 10 маны на активацию и, там, где камни прилегают поверхностями плотно, они срастаются в единое целое. Допускается некий зазор меж поверхностями, но небольшой, не более 5% от склеиваемой поверхности в целом. Я долго проверял сканером и опознанием места спайки и каждый раз убеждался, что там нет никакого шва, рубца, соединения или еще чего подобного. Однородный камень, крепкий и надежный. То же самое с деревом. Срастил несколько кусков материи в единое полотно без каких-либо намеков на швы. Из двух недлинных кусков веревки получил одну, без всякого намека на соединение. Кожа, металл, хитин, раковины, любое вещество, то же самое. Что-то живое, у которого присутствует хоть какая-то нервная система, склеить нельзя, а вот два листика в один, пожалуйста. Главное условие соединения – однотипность. Две палки одной породы легко склеить, а из двух разных пород не получается, и так во всем остальном. Но, как написано в скромном сопроводительном пояснении, умение, прокачиваемое и на более высоком уровне, я уверен, этот порог будет преодолен. А там чем черт не шутит, и, например, металл с деревом можно будет соединить, ткань с деревом или камень с металлом, а может и несколько различных материалов в единое целое. Аж дух захватывает от перспектив. Хотя, если честно, его и сейчас захватывает. Клеить можно хоть в стык, хоть в накладку, хоть под любым углом. Теперь, к примеру, нет необходимости искать дерево, цельное и ровное, для киля или составлять его из отдельных частей. Не надо мудрить с большим количеством соединительных и крепежных деталей при постройке корабля, В основном, я его просто склею как единое целое. Обшивка, то же самое. Шить парус из узких кусков, долго и нудно, это уже не ко мне. Теперь я могу собрать из различных отдельных деталей предмет любой конфигурации, словно из конструктора, и так далее и тому подобное. Я снова засел за виртуальный проект своего катамарана, и двое суток перерабатывал концепцию постройки с использованием материалов, появившихся у меня с учетом магического умения молекулярного соединения, а потом пошел в гости к Вике. Энергот созрел, ништяки с него получил, пора похвалиться, ну и заодно, проглотить икринку пространственной татухи, да, ах, ну почему, почему, сокрушалась принцесса, хватая себя за голову в совершенно человеческом жесте, разве что не двумя руками, а четырьмя лапами. Почему, друг Мо? Потому, наставительно отвечал я ей, что любое вмешательство в организм, пока во мне развивался энергот, прямо запретили. Ты уверена, что спала бы спокойно, осознавая, что рядом такое ходит, а ты не можешь запустить свои лапки прямо в него, в энергот, по самые крылья? Это было бы тяжелое испытание, после секундной паузы призналась Вика. Вот, вот поэтому я и не стал соблазнять твое бессознательное эго и испытывать твою нервную систему. Она у нас общая и крепкая, слегка обиженно ответила принцесса. Все имеет предел прочности, подруга, все имеет свой предел, хе-хе. Ах, ну как же досадно, несправедливо, печально. Такой процесс, о, да, очень долгий. Так, рассказывай, что ты с этого получил. Да уж, немало. И я рассказал ей все, все, не только то, что было явным, но и свои выводы и предположения. Я когда поднимался сюда, остановился и долго смотрел, как в колонии молниевика движется энергия. Течет, переплетается, преобразуется. Это было прекрасно и удивительно. Оказывается, за вполне невзрачной внешностью зеленоватых проволочных кочек таится такая удивительная жизнь. Вот, кстати, ты в курсе, что между твоими черными, желтыми и красными полосами есть разность потенциала? ПФФ, а как ты думаешь? Конечно, свой-то организм мы знаем от и до, практически сами его создаем. А вот ты, ну, какая печаль и огорчение. И тут я задал ей коварный вопрос, чтобы от себя отвлечь, ну и просто интересно. А когда, собственно, Вика занимается такими вещами, как планирование города, управлением семьей и ее воспитанием, научной работой, на что она рассмеялась мне, убогому, но простила мое невежество, ибо одноклеточному организму с одной извилиной, в силу своей природной организации, не дано постичь могущество единого разума, состоящего из множества отдельных разумов. Неужели ты думаешь, что я нянькаюсь с каждой личинкой? Иронии в голосе Вики было не занимать. Или надзираю за строителем, грызущим запланированный проход в толще породы. Или за рабочим, разведчиком. Нет, конечно, я так действительно не думал. Конечно, слежу. И не слежу. Я, единый разум, многофункциональный. Все работают, а принцесса занимается тем, что считает важным и нужным. И вообще, не забивай себе голову. И проекты не тебе больше на пользу, а нам всем. А если бы ты не зажилил развитие энергота? Ладно, не жунди, готов искупить. Теперь можешь меня погрузить в кисель, налепить амебу на голову, воткнуть щупы, запустить внутрь какую-нибудь крокозябру, я в полном твоем распоряжении. А да, крючки пальцы хищно сжались и разжались сразу на всех четырех лапах принцессы, жвала предвкушающе щелкнули. Это было как-то слишком по-маньячески. А да, ой, что-то я, кажется, передумал. Поздно, поздно, пациент, слово сказано. Ао, нет, ао, да. Вырвался я от гостеприимной хозяйки только через 3 дня. Что она со мной делала, рассказывать не стану, это очень личное. Главное, что я жив, здоров, бодр. Принцесса довольна и обещала интересные подарки, когда разберется с результатами исследований. Зазывала заходить почаще, если вдруг что в мой организм попадет интересное. Обещал, но пока погожу. От этого то посещение отойти надо. А еще, у меня теперь на левой стороне груди тату. Может быть, не оригинально, и даже где-то банально, но мне так захотелось. Сине-зеленый, с недобрыми красными глазами, уроборос. Змей, глотающий свой хвост. Один из древних символов бесконечности. И как выяснилось, это только мне, по простоте душевной, уроборос казался банальным. Вот системе, нет. Сделала она мне одно очень интересное предложение, но это, ТСС. ТСС, Пока секрет, корабль, слава богу, не космический. Вот теперь моя основная, и надолго, забота. Если, конечно, опять какого форс-мажора не приключится. Страшно представить, что было бы, не повстречая я морской народ. Столько ценных знаний я почерпнул от них, не измерить никакими материальными эквивалентами. Знание того, что кораблик нужен не менее 15 метров в длину, и хотя бы 3-4 метра в ширину, чтобы банально не сожрали на воде, это дорогого стоит. И это только чтоб меж островами ходить, сторожкой ни в коем случае не лезть на большую воду. Кстати, большая вода, в понятии морского народа, это все, что начинается от глубин 500 метров и глубже, ну и от любого берега подальше, так чтоб его даже и не видно было бы. С моими прошлыми мыслями о небольшом, юрком катамаранчике, я бы познавал эти истины на собственном горьком опыте, и неизвестно, с какой попытки нашел бы нужную формулу. Зато теперь я знаю, что мне строить, как, из чего, чем покрывать корпус, что пойдет на парус, есть в чем хранить нужное в путешествии, и все благодаря морскому народу. Пусть удача и божественное провидение поможет им преодолеть мертвые воды. Итак, после долгих и тщательных прикидок и расчетов в виртуальном дневнике, все же решил сделать катамаран. Два 16-метровых корпуса поплавка, шириной в 1.5 метра и осадкой в 1 метр, выходило даже проще и менее затратно, прежде всего по усилиям, чем однокорпусное судно, совокупно, такого же водоизмещения. Плюс я добирал значительно большую общую ширину, 6 метров, что немаловажно. И детали, кстати, меньшего формата делать мне удобнее, даже с учетом, что их будет больше. И вообще, катамараны я знал конструктивно лучше, чем что-либо. Приходилось строить, как я уже говорил, много плавал на них, и в лазурных водах тропических курортов, и не только. Опять же, знаком с парусной оснасткой, пришлось потягать шкоты и самому, и даже других поучить. Так что, опыт мало-мало, однако имею. Но прежде чем браться за само судно, нужно провести огромную подготовительную работу. Необходимо создать производственную базу. Стапель, прессы, тиски, лекало – простой и измерительный инструмент. Пусть и допотопные, но какие-никакие станки. Ряд специальных приспособлений, предназначенных именно для постройки кораблей, и много еще чего другого. И притом нужно не забывать, что здесь довольно буйный сезон штормов, а значит, надо продумать, как все организовать, чтобы и волнами мою будущую прелесть не смыло, ни по ветру не улетело, и работать было удобно. Вот так как-то, начать докончить. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Ну, а с магией, мне в помощь, и вовсе видится все довольно оптимистично. Хе-хе, я уже около месяца готовил техническую базу для постройки катамарана. Сделал, без ложной скромности, очень много. За это время вырос большой ангар высотой в 3 метра, шириной 8 и длиной, без малого, 30 метров. Сверху двускатная крыша, титаническое сооружение, если учесть, что делал один человек. Но молекулярное соединение наше все, только оно одно, процентов на 90. Позволило мне совершить такой подвиг, склеить каркас, поперечные распорки, усилить, где надо, ребрами жесткости, собрать щиты, которыми я закрыл стены и крышу, это все он. Причем, все это единая, монолитная конструкция, которая, уверен, переживет любые шторма. Мне даже не было необходимости использовать крупные стволы бочкового дерева, оно и так весьма и весьма прочное, а если как единое целое, то и вовсе задача намного облегчалась при постройке. Клеил столько, что повысил ранг умения до 2-го, и теперь могу склеить родственные материалы, как пример, сосну и ель, то есть хвойные породы дерева, или змеиную кожу со змеиной, но другого вида или даже ящерицы, если она близка по структуре. Принцип, я думаю, понятен. Часть щитов была съемной, дабы в хорошую погоду в ангаре было бы побольше воздуха и ветра, ну и света, хотя последний не так важен. В непогоду или ночью у меня рулят высокие биомаготехнологии от принцессы Виктории. Что-то там из скрещивания фотосинтеза, чего-то еще, и отбора атмосферного электричества. Разработка, кстати, на основе моих способностей повелителя энергии. Мох, покрывающий потолок, довольно ярко светится ровным, приятным солнечным спектром, отлично освещая внутреннее пространство. Опитает его мох темно-зеленого, почти черного цвета, который пророс на крыше. Причем тот, что снаружи, настолько прочный, что отодрать хотя бы кусочек, серьезная задача. Вика вообще молодец, очень обязательная девушка. Сказала, сделает освещение, чтоб я не парился с гирляндами слизи и лампочек, и сделала. Обещала сделать спальник с изменяемой жесткостью, подогревом и функцией расслабляющей вибрации, и сделала. И с источником энергии поступила легко и изящно. Я же сам им и стал, я же, фактически, огромная батарейка. Теперь у нее бзик создать тонкую ткань, на основе предыдущих разработок спальника, но с еще более, как она выразилась, интересными эффектами. Вот такая она, принцесса Виктория. Последнее ее, скажем так, воплощенное изобретение, это большая пчела-транслятор, с рудиментарными крылышками, длинными изгибающимися во все стороны цепкими лапками и небольшим, относительно головы, телом. А вот голова, ну очень большая. Через эту голову и идет связь с принцессой. Она всегда видит, что я делаю, как делаю и достает своими бесконечными вопросами, зачем и почему. Может быть, кого-то это и утомило бы, но только не того, кто пропустил через себя батальон почемучек, куда более бестолковых, менее тактичных собеседников. А Вика умна, порой парадоксально, интересно, опять же с юмором деваха. Сплошная благодать для старого болтуна. А еще, Вика прекрасно понимает, что мой мозг, не ее общее сознание, и при всей своей любви поболтать делает паузы в общении, тактично и своевременно. Транслятор всегда где-то рядом, все видит, все слышит и уверен, не только в доступных человеку спектрах. Сам он не может добывать пищу, поэтому его раз в день прилетает кормить пчела-фуражер под охраной пары разведчиков. Если сосредоточиться, можно вполне побеседовать с любой пчелой как с отдельной личностью. И однажды я спросил пчелу-ретранслятор, как он мироощущает себя. Он лишен способности летать, не может сам добывать пищу, даже есть может только специальную пасту, приготовленную именно для него. Что он думает, чувствует, желает как отдельная особь? «Счастье», — ответил он. «Благодарность матери-королеве за подаренную жизнь, радость быть полезным, восторг познания окружающего, гордость быть членом такой семьи и немножко гордость быть не таким, как все. Странные они, пчелы, но в чем-то я их понимаю. Помимо самого ангара я успел сделать стапели, пару длинных верстаков, широкий и ровный стол, ножной сверлильный и токарный станки. Пока так, но есть мысли сделать им другой привод. Может от ветряка, может от аккумулятора, а если Вика поможет, то возможно и от себя любимого. Хе-хе. Сделал некоторые инструменты, лекало, большой пресс, ну и по мелочи кое-что. Горжусь собой. Еще пару недель и можно будет приступать к самому катамарану. Рамзес появился без всяческих эффектов. Проявившись на пляже, он неспешной и расслабленной походкой направился ко мне, помахивая посохом и пытаясь что-то насвистывать. Получалось плохо. Скорее, было похоже на немелодичное и тонкое подвывание. Ау. Индустриальный прогресс. Технический революцион. Приподняв аристократическим движением бровь, он накинул взглядом внутренности ангара. «Что это у тебя с языком приключилось, брат мой? Заговариваешься от восхищения моей крутизной? А да, проходил мимо, гляжу, от былой разрухи нет и следа. Ветряки кружат, постройки масштабные, станки какие-то, стапеля. Дай, думаю, зайду, полюбопытствую». «И как?» Я кивнул на ангар. «Стиль не ампир, конечно, и не ранняя рококо, но эпично, да. Ну, такого и не планировалось». Рамзес прошелся по ангару, внимательно рассматривая обстановку. «Я гляжу, ты, брат мой, приступил к воплощению давнего замысла, постройки корабля, да, пора уже, тут хорошо, но надо двигаться дальше. И какова концепция судна? Благодаря морскому народу, концепция поменялась значительно, но цель осталась прежней», и добавил в ответ на вздернутые брови. «Комфортное, удобное, безопасное плавание. Морской народ, это да, молодцы. Хорошо тебя подогрели всякими разными технологиями. И не говори, без них я половину из того, что собираюсь делать, даже планировать не стал бы. Очень им благодарен. Кстати, как они там?» А, Рамзес сделал вид, что пропустил вопрос мимо ушей, сильно заинтересованно разглядывая конструкцию пресса для фанеры. «Я говорю, как они там, клан Сияющей Медузы, живы ли, благополучны, а это закрытая информация». Быстро и как-то беспечно ответил Шокологоловый. И вот эта расслабленная простота ответа, вроде как и отрицательного по сути, но интонационно сказала мне все, что надо. Они живы и, тьфу-тьфу-тьфу, пока в порядке. Да, морской народ молодцы, Снова повернулся ко мне Рамзес. Особенно некоторые. Некоторые, такие шалуньи. Рамзес подмигнул и оскалил клыки. Ну ты понимаешь, о чем я? Совершенно не понимаю. Есть очень необходимый, прикрыв лапой пасти, говоря в сторону, шпионским голосом прогундосил Рамзес. И эксклюзивный товар, в ассортименте. Брать будем? Чего ты несешь? Не несу, а предлагаю. Вот, у него в руках появилась немного выпуклая половинка раковины определенного размера, слегка рубчатая, в приятных серо-коричневых разводах. Вот, почти плоская, узкая снизу и расходящаяся веером кверху, голубовато-зеленая. И вот, волнистая, с мелкими шипами-выступами невообразимо ярко раскрашенная фиолетовыми, красными и синими оттенками. Но лично я рекомендую хит сезона. Рамзес демонстративно облизнул, с брызгами, морду, якобы в восторге, и в руке у него появилась точно такая же половинка раковины, которой меня развели девчонки. Розовый дымчатый перламутр. Необходимейшая вещь для настоящего ныряльщика. Только сегодня, даром, я посмотрел ему в глаза. Постарался заглянуть поглубже, до самой до шакальи его души, если она там есть, конечно. А он посмотрел в ответ глазами такими добрыми, честными-честными. Ах ты сукин сын, пес смердячий, отель-инклюзив для блох ходячий. Ну, не на того напал, Рамзес, брат, просто нет слов. Не поверишь, искал именно такую. Одну малышки подогнали, но не ношу, боюсь истереть. А если две будут, то я их на попеременку. Давай. Радостное предвкушение ушло с морды Рамзеса. Он печальными глазами смотрел в протянутую мной открытую ладонь. Вот, Рамзес, вот. Вот чем отличается хорошая шутка. Законченностью. Не только, конечно, этим, но законченность смысла придает ей совершенство. У малышек получилось, а у тебя, вторично. Если бы смог дать ракушку в руки, тогда да, зачет, но ведь не можешь. А, Рамзес, не могу, грустно согласился он. Таковы правила. Вот, я ткнул в него пальцем и решил добить прикол до конца. А если б смог, клянусь, подточил бы ее под удобную форму и носил, как хотели девчонки. Да не внутри, а сверху. Пришил бы на гидрокостюм и так нырял. Всегда. Прям вот эту, розовую, с рубчиками. А пусть завидуют. Кто? Все. Серьезно? У Рамзеса даже хвост трубой встал. Клянусь отчизной, век воли не видать. Некоторое время он таращился на меня широко раскрытыми желтыми горящими глазами. Так-то, мой юный друг, рановато тебе еще разводить дедушку Мо. И вдруг, на его морду медленно, но неотвратимо, начала наползать совершенно не понравившаяся мне улыбка. А знаешь ли, господин Мо, кто я? Что-то это неспроста. Мой друг, есть немного. Он кивнул головой. Еще, мой брат, в какой-то мере. А еще, очевидно, посланец системы. Вот, он воздел когтистый палец ввысь. Посланец системы. Говоришь, шутка должна быть законченной по смыслу и тогда она приобретает совершенство. А знаешь, я согласен. Он взял мою руку и шлепнул в ладонь половику розовой раковины, которую все еще сжимал в кулаке. Носи там, где и поклялся. Ведь поклялся ты не шуточно. Он прищурил глаз и обнажил клык в кривой ухмылке. Так ведь, мой брат, а когда нам клянутся, мы, посланцы системы, шуток не понимаем. Но как, я пораженно смотрел на раковину, ощущая ее полную материальность. Ты же не можешь мне ничего дать. Такова твоя природа, твоя суть. Рамзес разразился радостным, захлебывающимся смехом лаем с подвыванием. Он воздел руки в небо и ликующе грозным голосом злобного повелителя вселенной проревел. Потому что Великая услышала меня, и с грохотом, молниями и блескучими вспышками исчез, как будто и не было. Я поднес раковину поближе к носу и вдохнул еле уловимый, но явно слышимый аромат лаванды. Губы сами, непроизвольно, сложились в легкую улыбку. Ах, Ева, и, таки, да, подточил и пришил на подаренный малышками костюм ракушку прямо туда. То, что не могли проделать они, легко довершила Ева. Поймала меня на самоуверенности и ложном чувстве превосходства. Я всегда давал обещания с большой осторожностью, но если давал, то выполнить старался непременно. Даже если это приносило мне лишние хлопоты, финансовые потери, растрепанную нервную систему. Но в той жизни, все же, не всегда удавалось выполнить обещанное. По многим причинам. Здесь же я тем более старался выполнить, если что-то обещал. Обещал малышкам, что буду уходить в глубину в подаренном костюме, значит так и будет. Поклялся Рамзесу, что розовая прелесть будет красоваться на обещанном месте, что ж, значит там ей и место. И ничего, что видок у меня, отныне, не дай бог каждому, на тускло-серебристом фоне розовая деталь. Брутальная деталь, я бы сказал. Розовая бруталь, так будет точнее всего, да. Но мне ли, господину Мо, крутому мучичесу, стесняться? Тем более стесняться тут некого, хе-хе. Глава 19. Месяц спустя. Сегодня Вика попросила прибыть в пчелиный зуб, так сказать, во плоти. Обещала кое-что показать интересное. Что ж, посещу, посмотрю, что такого она опять придумала. Развеюсь заодно. Считай, целый месяц мы не виделись, все через головастого пчела по имени, транслятор, да через него. У нее своих дел по горло, а у меня своих. Еще месяца полтора, и начнется сезон штормов. Я хоть и приготовился к нему как можно лучше, но все же работать, когда на улице солнышко и благодать, и тогда, когда тебя смывает в океан проливным дождем, летящим параллельно земле, удовольствие совсем разное. За это время с самим катамараном слишком значительных подвижек не произошло, но зато закончена эпоха первичного накопления потенциала, так я это называю. Создана инструментальная и измерительная база. Готовы, практически, все нужные лекала. Отработана технология изготовления фанеры из мякиша бочонкового дерева. Сварен алхимический состав покрытия из хитина и кусочков раковин, хвост. Так, для пробы. Заготовлен материал для постройки судна. Не на все, конечно, но пересидеть шторма и не сидеть без дела, хватит. В общем, я считаю, сделано много нужного и необходимого. Смотри, после того, как Вика поздоровалась со мной, она указала на небольшую отдельную соту размером со стакан, внутри которой был кристаллический крупнозернистый порошок серо-зеленого цвета. Что это? Неожиданное открытие. Не буду утомлять подробностями, как мы налетели на него. Тут главное конечный результат. Сунь туда палец и направь свою электрическую энергию, используя навык посредника. Я не стал задавать лишних вопросов и сделал так, как она просила. Сначала пустил тоненькую струйку так осторожно и понемногу. Через минуту, чуть быстрее и больше, потом еще больше, и еще больше. Мои брови удивленно полезли на лоб. Дело в том, что при использовании посредника, благодаря интуиту, я всегда знаю уровень и предел накачки электроэнергии любого предмета. Тот предел, после которого, например, камень разрушается, частично взрываясь, а частично расплавляясь. И у каждого вещества он свой. Я, с момента обретения способности, непрерывно веду таблицу характеристик таких материалов. Скорость наполнения энергией, время ее удержания, возможностью отдачи, время и ее скорость. Какие-то материалы лучше, какие-то хуже, в чем-то одном или другом. Но тенденция, от совсем плохо для деревянного, и до приемлемо, но не самое оно, для металлического, просматривается явно. Неплохо держат емкости заряд некоторые алхимические жидкости. Иногда, вообще странные предметы. К примеру, один вид черного коралла, единственная маленькая веточка которого была найденная мной в глубокой впадине. Или злобный моллюск, сидящий в спиралевидной красивой раковине и стреляющий во всех весьма чувствительными разрядами. Лучше всего показали себя драгоценные камни, что неудивительно, хотя тоже далеко не идеально. Также очень неплохо держат заряд некоторые органы живых существ, которые сами баловались электричеством. Пример, у того же Чипака, с его органом-эмиттером, или у электрического угря, и у другой подобной живности. А вообще, приходится проверять практически все, ведь мир тут магический, и любая хрень, совершенно невзрачного вида, может преподнести сюрприз. Вот как этот кристаллический порошок. Такой емкости накопления энергии я еще не встречал. Дую туда уже минут 5, а уровень наполненности заряда, по ощущениям, едва половина. Так и моего, весьма немаленького, резерва энергота не хватит. Что это, Вика? Высушенный, перемолотый молнией Вик. Без всяких дополнительных обработок или еще чего. Я только покачал головой в обалдении. Наконец-то заливка подошла к пределу, за которой лучше дальше не надо. Я уставился внутрь соты, и стечения энергии не наблюдалось совсем, то есть абсолютно. Даже из лучших образцов в моей виртуальной таблице, всегда есть утечка энергии. Ни один не перешагнул порог меньше 5% потери заряда, от общей емкости, за сутки. А тут пока, даже и намека нет. Какова емкость? Спросила Вика. Трудно сказать, но думаю, средний электромотор из моего мира проработает непрерывно часов 10, может больше. Это много, для этой малышки, я ткнул пальцем в соту, это очень много, это дохренища. теперь пробую извлечь», — скомандовала принцесса. Выкачивание энергии пошло как по маслу. «Вика, ты понимаешь, что ты открыла? Это же дикой производительности аккумулятор. С такой батарейкой такого можно наворочить. Заполняется от любого другого источника». Вика покрутила головой. «Не так быстро, как от тебя, но уверенно. Очень плохо извлекается. Очень. Вот в чем проблема. С твоей способностью все намного проще. Виктория, надо искать решение. Готов разобраться на опыты. Будем искать, друг Мо». Она потерла лапки. «Будем искать. За стенами бушует сезон штормов. Уже вторую неделю как. Ангар, да и другие мои постройки выдержали с честью первые, самые яростные удары стихии. Но веселуха будет длиться еще месяца полтора, не меньше. В ангаре светло, тепло и комфортно. Гремящие громы и сверкающие молнии только лишь создают фон и рабочий настрой, а удары шквального ветра с дождем в щиты стен и крышу вызывают чувство удовлетворения от их прочности. Вика все еще бьется над задачей аккумулятора. Я тогда попал, конечно, на ряд процедур. Вика пыталась, и очень активно, извлечь из меня секреты энергота, но пока все наши усилия ощутимого результата не принесли. Пришлось мне и понырять немало. Трогать колонию молниевика в пещере было бы глупостью, и поэтому я полез искать такие же колонии за барьерный риф. С осторожностью, конечно, но способности повелителя энергии дают мне возможность чувствовать себя за ним чуть более уверенней. Вот я и нашел несколько. Оказывается, на глубине больше 100 метров и ниже, они попадаются не так уж и редко, хотя далеко не на каждом шагу. Вообще, там такая интересная, такая насыщенная жизнь идет у молниевика. Полная борьбы, побед и поражений. Часть ее я подсмотрел, но думаю, далеко не всю. Есть и у них, как оказалось, естественный враг. Налетают на колонию мельчайшие креветки, в полсантиметра каждый, не больше, огромным, в сотни тысяч, облаком облепляют ее и, присосавшись к веткам-проволочкам, дружно выкачивают энергию. Часть из них, совсем не критичную для налетчиков, сильно они крепкие на электроудар, молниевик убивает и потом использует как питательные резервы, медленно растворяя внутри своих проволочных клубков, а креветки, зарядившись, отваливают. И тогда на пути такого облака лучше не становись, совокупным разрядом ушибут любого. Подрастеряв разряд, в борьбе за выживание вида, снова ищут колонию молниевика. Колония, которую обесточили, если она молодая и слабая, и не успевает набрать заряд для защиты, начинают терзать разные существа футуристического вида, кремнеорганики. Я таких с десяток видов притащил Виктории на исследование. Пока колония слаба, они успевают отгрызть что-то от нее, и длится это до тех пор, когда она не начинает давать сдачи. Если совсем повезет, то могут колонию и вовсе догрызть. Конечно, там еще много факторов, влияющих на жизнь колонии, как и в любом природном сообществе. Трутся возле нее всякие организмы-симбиоты, рачки, рыбки, моллюски, водоросли всякие, помогающие ей в жизни. Так же, как и есть, уверен, другие напасти и угрозы, кроме кремниоргаников и пожирателей энергии, но я разглядел лишь то, что на поверхности. Например, я не могу представить, как и кто может уконтропупить огромную, старую колонию молниевика, заселившую глубокую и широкую расщелину в стене обрыва. Туда никто не рискует соваться, даже энерговампиры-креветки. И я, несмотря на мой, мягко говоря, очень емкий энергот, не рискнул лезть. Короче, материала для экспериментов я натаскал Вике достаточно, как и себе, кстати. Но пока с правильным функционированием аккумулятора, затык. Единственное, что мне удалось установить практическим способом, это то, что кристаллический порошок не переходит в стадию разрушения при максимальном наполнении. Просто перестает впитывать энергию, и все. Это и замечательно, аккумулятор никогда не взорвется, и, досадно, бомбу на его основе не сделаешь. Но, вообще-то, я и сам не сидел сложа руки. Если не брать в расчет то, что уже наметились контуры корпусов катамарана, пока похожие на обглоданные скелеты узких и длинных рыб, я и сам кое-что изобрел. Электродвигатель, многотехнологичный. Честно говоря, столетние мозги все-таки трохи-чуточки мешают своей зашоренностью. Меня постоянно сбивает с панталыку мое реалистически-техническое отношение к законам физическим, химическим и другим ическим. Я все время стараюсь решить проблему с точки зрения земных мерок и знаний, а тут мир магический. Вот и решение приспособить к станкам что-нибудь более высокотехнологичное, чем ножной привод, сначала потянуло меня в дебри всяческих валов, шестеренок и шкивов на ременной передаче от ветряка, но я вовремя одумался, потом бросило в другую крайность, и я начал серьезно размышлять о том, как мне сварганить электромотор в его классическом виде. Проволока, якоря, всякие щетки и другие электроприбабахи. Слава богу, однажды стукнулся лбом, в прямом смысле слова, а верстак, наклоняясь за какой-то деталью, и наступило просветление. Есть же у меня отличный пример, моя магическая литейка. Прекрасно работает и без всяких земных технологий, лишь на одном принципе. Две толстых, сантиметров 10, доски друг напротив друга. В них через отверстие, густо смазанные жиром, вставлена толстая ровно выточенная палка-вал. На валу цилиндрическая бабышка из железа. Вокруг вала якоря на нескольких обручах собраны посеребренные пластины в виде трубы корпуса. Меди нет, но серебро вполне ее заменит. А сам корпус на шпильках крепится к доскам. Также начертил аурным резцом пару простейших электросхем питания и управления на корпусе. И все, мать его, термодинамику и закон Ома. Все. Для магического мира этого оказалось достаточно. Соблюдены формальные условия и оно заработало. Стоило мне подать на приемные клеммы собственную энергию. Как? Каким образом? Отчего? Но это работает. Я в обалдении смотрел, как внутри трубы корпуса разлилось сине-зеленое свечение, энергия завихрились, создала разнополярные потоки, вал завертелся, ремень передал вращение на станок и точильный круг загудел. Больше энергии на мотор, вращение быстрее, меньше, медленнее. С точки зрения законов физики и механики, хрень яростная. Технология говна и палок, но работает. Первый образец, так сказать, предназначенный для подтверждения теории. Все это, конечно, будет переделано на основе других материалов, приведено в эстетически технологичный вид, усовершенствовано и доработано. Но сам принцип, я в шоке. И, кстати, система обозначила этот девайс как энергомеханический амулет первого уровня. Я вообще не понимаю, как, с какого перепуга, по какой логике она выдает то или иное решение, но привык, однако. А еще, капнуло мне за изобретение электромотора немного единичек. По одной в ману интеллект и, почему-то, в жизни выносливость.